Глава 8. Однажды мой друг Влад сказал, что звукоизоляция не препятствует телепатии, и доказал, что мысли слышны даже сквозь самые толстые стены. Как были слышны сейчас, вопреки крайней бдительности правительственного чиновника, который тайно поддерживал Мэддигана с момента увольнения из команды Дона. Даже вампирские сверхострые чувства не улавливали ни малейшего визуального или акустического намека на то, что бывшая лаборатория все еще работает и спрятана в 4 этажах под тем же местом. Узнать о ней помогла только наша с Костей способность читать мысли, хотя если бы не он, я бы ничего не заметила. Мы проследовали за мыслями сотрудника ко входу в объект, спрятанному внутри лифта на парковке в 2 кварталах от заброшенного завода. 4 доступные кнопки доставляли на указанный этаж парковки, но нажатие одновременно 1-й и 3-й, вкупе с введением кода, позволяло спуститься под землю к секретному туннелю, ведущему к базе. Тот, кто приложил столько усилий для маскировки, не стал бы экономить на видеонаблюдении, поэтому мы не решились ловить сотрудника в гараже. Вместо этого Костя подождал на другой стороне улицы и последовал за светловолосым молодым человеком в очках, когда тот сел в свой автомобиль и выехал с парковки. Мы с Яном на своих 2 разошлись в противоположные концы улицы. В какую бы сторону ни повернул мужчина, мимо нас он бы не проскользнул. У меня получилось перекрыть большую часть дороги, притворившись, что я споткнулась и подвернула лодыжку. Автомобиль молодого человека с визгом затормозил в нескольких дюймах от меня. «Какого хрена, дамочка?» — рявкнул он, опуская стекло. Я держала голову опущенной, чтобы волосы прикрывали лицо. Кто знает, вдруг Мэддиган распространил мои фотографии среди своих работников. «Моя лодыжка!» — воскликнула я дрожащим голосом. «Кажется, я ее сломала». Сзади раздался раздражающий сигнал автомобиля. «Сломала или нет, убирайся с дороги!» Я встала, не отводя волосы с лица, а потом, попробовав сделать шаг, рухнула обратно с притворным вскриком. «Не могу!» — завопила я. Несколько людей наблюдали за нами с тротуара, но ни один не предложил мне помощь. Спасибо, Господи, за безразличие общества. Если бы я не перекрыла дорогу, работник Мэддигана отнесся бы ко мне с таким же равнодушием, судя по его мыслям, но я стала препятствием, которое требовалось устранить. С гневным раздражением он вышел из машины и подошел ко мне. «Давай руку я». Это все, что он успел сказать, прежде чем я встретилась с ним взглядом и с облегчением заметила, как его глаза немедленно потускнели. Я опасалась, что Мэддиган обезопасил своих работников от внушения, давая им вампирскую кровь. «Молчи. Садись в машину на пассажирское сиденье», — велела я низким звучным голосом, устраиваясь на месте водителя. Блондин выполнил приказ, не проронив ни слова. При таком повороте событий у наблюдающих вырвалось несколько вздохов, но тут к ним подобрался Ян. «Это мой, мой и мой», — приговаривал он, забирая у зевак телефоны и при возникающих протестах поблескивал гипнотическим взглядом. «Теперь мы, по крайней мере, могли не беспокоиться о выложенных в сеть видео». Я нажала на газ, не дожидаясь Яна. Он знал, куда мы направляемся. Отъехав достаточно далеко, я оставила машину в темном безлюдном месте, дернула к себе блондина и взмыла в ночное небо. Вот только слишком поздно осознала, что допустила ошибку. Я приказала человеку молчать, но забыла приказать не бояться. Когда мы оторвались от земли примерно на милю, на мои джинсы потекло что-то теплое. Я глянула вниз и убедилась в своих подозрениях. «Фу! Ты обмочился!» Секун, разумеется, не ответил. Я отстранила его, насколько могла, и запоздала велела не бояться. Он успокоился, однако пятно на штанах продолжило расти. Похоже, если уж кран открылся, то тёк пока не опустеет. Самое неприятное, что какой бы стороной я ни повернула человека, он все равно будет тереться об меня мокрыми штанами. Когда Ян это увидит, расхохочется, как придурок. Я стиснула зубы и сосредоточилась на месте нашего назначения, радуясь, что ветер относит запах прочь. Из-за невозможности прочитать дорожные указатели с высоты птичьего полета ориентироваться на местности было трудно. Но пару раз, скорректировав курс, Я так и приземлилась на траву рядом с нашим фургоном, вспахав небольшой участок земли. «Уже лучше смерть», — отметил позади меня голос с английским акцентом, хотя ты задержалась. «Чёрт, Ян уже здесь». Когда он вышел из фургона, я приготовилась. Он принюхался, сморщил нос и, оглядев меня и светловолосого пленника, усмехнулся. «Удалось по пути принять золотой душ? Как развратно. Я впечатлён». «Придержи это при себе», — решительно сказала я, отпустила ссыкуна и приказала не сбегать. Поскольку я также приказала молчать и не бояться, он встал на месте с лёгким любопытством, размышляя о том, что существа со светящимися глазами поймали его в ловушку. Прежде чем снова заговорить, я обрушила на него всю мощь своего гипнотического взгляда. «Когда я задам вопрос, ты ответишь только правду, понятно?» Он кивнул, сопровождая жест мысленным «да». «Как тебя зовут?» — спросила я для начала, поскольку не могла продолжать звать его Сакуном. Пусть даже мои штаны и доказывали точность прозвища. «Джеймс Франко». «Как актёр?» — не удержалась я. Черты его лица смягчились от улыбки. «Да, только беднее и уродливее». Мне не хотелось считать Джеймса весельчаком. При его-то работе это наверняка не сулило ничего хорошего. «Не говори ничего, кроме ответов на мои вопросы», — сурово велела я. «Ты знаешь, что мы такое?» «Да». На сей раз ответ прозвучал апатично. Я кивнула. «Хорошо, это сэкономит время на объяснение». «А знаешь ли ты, кто мы?» «Нет». «Похоже, у меня не было нужды скрывать своё лицо». «Никогда не слышал имя Кэт Кроуфилд?» «Нет». Мы с Яном обменялись удивлёнными взглядами. Из-за контроля над его сознанием мысли Джеймса текли вяло, но подтверждали правдивость ответа. Не то чтобы я думала, будто он притворяется загипнотизированным. «Чем ты занимаешься на работе? Может, нам снова не повезло, и мы поймали бестолковую канцелярскую крысу?» Джеймс принялся описывать сложный процесс анализа ДНК, а ещё сращивание и перекрещивание генов. Я не поняла и половины из сказанного, но суть была ясна. Джеймс находился в самой гуще экспериментов Мэддигана. «Содержатся ли у вас в плену такие, как я?» — спросила я для наглядности, показывая клыки. «Нет». «Как это нет, чёрт возьми?» — рявкнул я от досады. «Если Тейт и Хуан не там, то и Дэйв с Купером тоже. Проклятие! А ведь это было наше лучшее предположение». «Испытуемых держат в другом месте», — ответил Джеймс на мой риторический вопрос. «Где?» — опередил меня Ян. Джеймс моргнул. «У меня нет доступа к такой информации». Когда я схватила его за плечи, приподняла от земли и почти затрясла от внезапно нахлынувшей надежды, справа из леса не спеша вышел Костя. «А у кого есть?» — я выпалила вопрос с горячностью, но Джеймс только медленно заморгал, и когда заговорил, мои недолгие надежды разбились. Только у старика и директора Мэддигана. Я дёрнула за крошечную дверную ручку душа и выругалась, нечаянно её вырвав. Из-за отвратительного настроения я забыла контролировать свою силу. Ошибка новообращённых, которую не совершала уже годы. Осталось только показать клыки туристу и с хреновым европейским акцентом сказать, что хочу выпить его крови. Ещё не всё потеряно, котёнок. Костя зашёл в крошечную ванную. Я обернула вокруг себя полотенце и бросила на него утомлённый взгляд. «Раз уж ты, славящийся своей честностью, утешаешь меня ложью, значит, дела действительно плохи». На его губах промелькнула улыбка. «Никакой лжи, любимая. Джеймс знает больше, чем думает». Я подошла к узкому шкафу, вынула другой наряд и, прежде чем скинуть полотенце, оглянулась, проверяя, закрыл ли Костя дверь. Родственник нам Ян или нет, но он не постесняется полюбоваться бесплатным шоу. Пока его знания о запутанных генетических кодах и сращивании ДНК только вызвали у меня головную боль. Не представляю, как эти сведения помогут нам найти парней, если Мэддиган их уже не убил. По взглядам Кости, задержавшимся на определенных частях моего тела, становилось понятно, что он тоже не против бесплатного шоу, несмотря на серьёзность обсуждаемой темы. «Пока ты принимала душ, Джеймс рассказал, что раз в 2 недели на базу привозят новые образцы крови для тестирования. Последние поступили 8 дней назад. Значит, скоро приедет следующая партия. Курьер должен знать, откуда они отправляются, и через него мы найдем это место. Ты считаешь Мэддигана тупицей, способным оставить на этикетке обратный адрес? Но мои сомнения не смогли заглушить вспыхнувшую в сердце искру. Боже, пожалуйста, пусть это сработает, потому что у нас больше ничего нет. Кости забрал одежду, которую я собиралась надеть, и отбросил в сторону. Нет, но курьер либо бывает в том здании, либо скажет, от кого получает посылку. Он приведет нас к Тейту и остальным парням, котенок. Обещаю. Костя притянул меня к себе и принялся покрывать поцелуями. Одна за другой пуговицы его рубашки расстегнулись, и вскоре моей обнаженной кожи касалось лишь твердое гладкое тело. Мой стон оборвался под требовательным поцелуем. Костя опустил щиты, и когда вожделение обволокло мои эмоции, подобно расплавленной карамели, я содрогнулась. «Ян», — напомнила я. У моих губ провибрировал смех. «Прости, но я не позову его присоединиться к нам». Я толкнула его в грудь, но даже не сдвинула с места. «Он нас услышит». Успела вымолвить я, прежде чем губы Кости похитили мой голос. А через миг его рука похитила и мой разум, скользнув между ног и погладив набухшую, увлажнившуюся от прикосновений плоть. На сей раз смешок Кости прозвучал откровенно, греховно. «Да». Поэтому не скупись на комплименты. Я собиралась продолжить спор, но тут меня накрыло восхитительной покалывающей волной энергии, вызвавшей трепет во всем теле, а потом сосредоточившейся на самых чувствительных участках в сладостном обещании. Я едва заметила, как Костя перенес меня на кровать и накрыл своим телом раньше, чем я коснулась спиной матраса. Когда Костя скользнул губами вниз по животу и задержался между моими разведенными ногами, мне стало безразлично, услышит нас Ян или нет. Теперь меня заботило только, чтобы Костя не останавливался.